Положение изменилось, и Пола больше не сидела верхом на Гарри. Вместо этого Паула склонилась над мечом. Гарри поразился гибкости этой женщины, когда ее ноги обвились вокруг его плеч. Гарри придвинулся к ней и поцеловал ее всю. Ощущение покалывания в пальцах ног, когда Гарри трахал ее, заставило Паулу излить свою гордость. «Ты готова кончить с моим членом внутри себя?» – спросил Гарри. «О, это было слишком долго, и в последний раз, когда Паула занималась сексом, это было не слишком приятно. Но на этот раз, это компенсировало все другие предыдущие разочарования». Гарри засадил свой член в Паулу и вспахал ее тугое тело, растягивая ее чрезвычайно сильно с множественными толчками, входящими в нее. Паула схватила Гарри за шею и застонала, когда он полностью вошел в нее. «Продолжай», – прошептала она ему на ухо, – «и не надо остановить, никогда не останавливайся ради меня». Гарри и не собирался этого делать. Он продолжал двигаться, отталкиваясь и погружая свой твердый член в очень тугую киску Паулы. Он очень плотно обхватывал свой инструмент, когда Гарри сильнее вонзался в нее. Он знал все правильные кнопки, чтобы нажать и, что еще важнее, как сильно нажать их, чтобы заставить Паулу идти и, что еще важнее, заставить ее течь по всему его качающемуся члену. Еще один оргазм, и Гарри потянул Паулу вверх, чтобы видеть ее глаза, когда она кончит. Хлынувший на его член поток толкнул его глубже внутрь ее тела. Пола крепче обхватила Гарри ногами и крепко прижала его к себе. «Я влюбилась в тебя», — сказала Паула, крепко обнимая Гарри и осыпая поцелуями свое тело. Она думала, что умрет без того, чтобы Гарри начал ерзать внутри и массировать ее внутренние стенки. К счастью, Гарри продолжал давить на нее. «Я вижу, откуда Артемида и Джейд берут свой дух», — сказал Гарри. Паула только улыбнулась. Отчасти именно благодаря Гарри ей удалось вернуть свою прежнюю жизнь, и она прижалась к нему, достигнув кульминации, чувствуя его внутри себя, а также его сильное тело, прижатое к ней. Пола наслаждалась этими ощущениями, всеми этими ощущениями. Она всегда хотела быть с Гарри, но никогда не хотела этого делать, пока не восстановится должным образом. Потому что Паула Крок никогда не хотела экспериментировать на половинчатой скорости, но скорее она хотела испытать это на полной скорости. И она поняла это, подпрыгивая еще сильнее вокруг Гарри и принимая его внутрь себя. Гарри сжал бедра женщины и опустил ее на свой член. Он подошел ближе, и тугая киска Паулы сомкнулась на Гарри. Гарри наклонился вперед, надавливая на спину женщины и одновременно входя в нее. Паула выгнулась назад, и Гарри с силой всосал ее сосок, прежде чем из ее киски хлынул поток крови. Симпатичный маленький насос пролился вниз и пропитал член Гарри от кончика до самого основания. «Ты готова?» – спросил Гарри. Пола крепко поцеловала Гарри и подбодрила его, чтобы он просто расслабился. Он так и сделал, выпустив свое теплое семя в прекрасный и тугой канал Паулы. Он пролился внутрь ее тела, а она вошла в него. Подтянутая мамаша откинулась назад и поцеловала Гарри в губы очень сильно. Она потянула всю дорогу назад и провела ногтем вниз по члену Гарри, чтобы заставить его пульсировать еще сильнее. «Ну что, опять готов ехать?» – спросила Пола. «А разве ты не подарок?» Паула повернулась и потерлась своей попкой о член Гарри, чтобы заставить его действительно пульсировать. Она прикусила губу, а затем оттолкнулась, позволяя его члену почувствовать ее киску. Селина развернулась, как Эльцорп, чтобы проверить процесс с Пола. Паула тяжело дышала, перегнувшись через край тренировочной скамейки, и сперма лилась из ее киски, а Гарри стоял у нее за спиной, просто выходя из машины. «Ну что ж, реабилитация идет неплохо», – размышляла Селина. Исправившийся вор подошел, чтобы украсть часть внимания Гарри и, возможно, ее сперму. Старые привычки умирают с трудом. Селина положила свою руку на Гарри, а затем наклонилась, чтобы лизнуть его член, как котенок слизывает молоко из миски. Эти двое вместе были очень милы, и Селина засунула член Гарри себе в рот, очень сильно посасывая его и сжимая его яйца в процессе. «Ммм», – простонал Гарри. Селина кивнула в ответ и вышла из машины. Паула перекатилась на тренировочную скамейку, тяжело дыша в ответ. Селина прижала пальцы к теплой киске женщины и заставила ее бедра подпрыгнуть вверх в ответ на то, что она делала. «Как мило, что ты преподнес мне этот подарок, завернутый в тесную коробочку», — промурлыкала Селина. Она покрутила пальцем у теплой киски Паулы и сделала ей минет. Селина наклонилась и поцеловала киску Паулы, сильно посасывая ее. Селина наклонилась вперед, ее задница терлась о задницу Гарри в очень очевидном приглашении. И Гарри не собирался отказываться от этого приглашения, особенно после того, как оно было сделано с такой готовностью. Он наклонился и ощупал задницу Селины, сжимая ее чрезвычайно сильно и заставляя ее кричать от удовольствия от того, что ее трогают. Гарри прижался к ней, и Селина застонала еще сильнее. Он задрал платье Селины и обнаружил, что под ним нет трусиков. «Как будто ты собирался встретиться со мной здесь», — сказал Гарри. Селина раздвинула свои теплые, сочные бедра и рассказала Гарри все, что он хотел знать. Сказал ей, что она ожидает встречи. Один из его пульсирующий твердый член и ее влажная киска. Гарри наклонился и глубоко вошел в киску Селины с практикой и запихнул ее очень сильно сзади. Пола почувствовала прилив адреналина. Теперь Гарри толкнулся в ее подругу сзади, в то время как упомянутый друг жевал ее киску. Она хотела большего. Сегодня Пола была чертовски голодна, и даже пара часов, в течение которых Гарри колотил ее по всем тренажерам, какие только можно было найти, лишь слегка утолили голод Паулы и сделали ее более горячей, чем ад для Гарри. Селину приветствовало чувство старого друга. Ничто не заставляло ее чувствовать себя лучше, чем огромный, пульсирующий член, стучащий в нее бесконечно, сверляя ее тело и заставляя Селину кричать о большем. Гарри прижался к Селине и ощупал ее раскачивающиеся сиськи, толкая их в свои руки, когда он двигался взад и вперед по ее телу, пронзая ее несколькими сильными толчками. О, Селина чувствовала себя прекрасно, такой живой и такой голодной, когда Гарри постоянно кормил ее киску. «Собираешься кончить?» – спросил Гарри. Селина прижалась своими теплыми стенками к торчащему члену Гарри в ответ, чтобы попытаться выдавить из него семя. Гарри усилил давление, сжимая бедра Селины и оттягивая почти полностью от нее, прежде чем погрузиться в нее глубоко с более энергичными толчками, чем прежде. Наконец, это ударило, и Гарри заставил Селину хлынуть вокруг его твердого члена. Он на секунду оторвался от Селины. Селина и Паула прижались друг к другу по обе стороны от Гарри с широкими улыбками на лицах. Две милые мамочки погладили прессой грудь Гарри и двинулись, чтобы поклониться ему сильно. Гарри стоял по стойке смирно, и Паула целовала его в пресс, а Селина клала его яйца в рот и сосала их. Паула наклонилась и поцеловала кончик пульсирующего члена Гарри, убедившись, что он почти сразу же соскользнет в ее рот, жестко посасывая его. «Вы двое просто изумительны», – простонал Гарри. Паула и Селина ответили очень слабой улыбкой и наклонились, немного посасывая члены и яйца Гарри, в то время как Гарри щупал обоих красавцев. Их тугие киски, сомкнувшись на пальцах Гарри, выпустили на него немного сока. «Да, действительно удивительно», – простонал Гарри. Селина наклонила голову вверх и вниз на него и погрузилась пальцами в оргазм. Пола застонала, чувствуя почти то же самое. После работы с двумя красавицами, он отодвинулся. Гарри погладил их по груди, и они застонали. Пола и Селина подошли с улыбкой, и Гарри отвернулся в сторону, чтобы скользнуть глубоко в Полу и трахнуть ее киску очень сильно. Как в тумане, Гарри двигался взад и вперед от Полы к Селине, трахая их обоих по очереди. Теплые ноги Полы прижались к бедрам Гарри, когда он скользнул ими внутрь ее тела. Она громко и жадно застонала, вонзая ногти в поясницу Гарри с хорошим, твердым и энергичным ударом, который должен был последовать. Назад к Селине и обратно к ебаной Селине чрезвычайно тяжело. Селина обвила ногами бедра Гарри, и тот прижал ее к себе, чтобы энергично трахнуть. Несколько теплых, тугих ударов сомкнулись вокруг мужественности Гарри, чем быстрее он прижимался к ней. Взад и вперед, Гарри двигался, зарываясь яичками глубоко в одну из прекрасных, зрелых, женщин. В какой-то момент Селина обвила руками талию Гарри и прижала свою киску к его заднице, лаская его яйца, пока он пахал Паулу сзади. От того, что делал Гарри, чресла Паулы словно загорелись. Она снова почувствовала это чувство под своей талией, и мальчик сделал Паулу испытать его во всех его липких, теплых деталях. Ее киска, сомкнувшись на Гарри, прижалась к нему так сильно и так чудесно. Она никак не могла насытиться его членом. «Не забывай обо мне, красавчик», — сказала Селина. «Не хотелось бы сломать ее всю, а Гайнат, по крайней мере, не так скоро». О, Паула подумала, что если она снова сломается, то это будет весело. Она схватила Гарри за талию с удивительной силой. Эти шары сильно ударили ее, и голодные звуки Селины, сосущие их, только гарантировали удовольствие Паулы. Пола откинулась назад и вздохнула, когда Гарри вышел из нее. Селина лизнула ее киску и заставила ее дрожать под оральным нападением от талантливой и часто используемой женщины, чтобы заставить женщин капать язык. Затем Селина набросилась на Гарри и стала дразнить его бедром. Обернувшись, Селина потерла свои ягодицы по всему члену Гарри, с ее мудаком приятно и готово для Гарри. Пока Гарри трахал Полу, Селина сделала ее задницу красивой и смазанной для него. Гарри схватил Мил в задницу Селины и дразнил ее энергично. «О, я скучал по этой заднице», – простонал Гарри. «Я тоже скучала по тебе, дорогая», – сказала Селина. «Почему бы тебе не сделать что-нибудь, чтобы познакомиться с ним?» Гарри выпрямился, чтобы засунуть свой член в задницу Селины. Селина с радостью приняла его, и Гарри глубоко врезался в гостеприимную заднюю дверь Селины. «Я впущу тебя в свой черный ход в любое время, милая», — сказала Селина. «Черт возьми, я не возражаю, если ты войдешь без стука». Теперь Гарри трахал Селину задницу. Паула решила получить кусочек ее киски, вылизывая Селину. Горячие и теплые чресла переродившегося вора бурлили вовсю. Два перевоспитанных преступника наслаждались друг другом. Пальцы Гарри танцевали вниз по их телам и касались каждого дюйма прекрасной кожи, которую он мог получить своими блуждающими руками. За этим последовало громкое ворчание, и Гарри, протиснувшись внутрь, наполнил тугой зад Селины сзади. О, она была удивительна, без сомнения. Гарри никак не мог насытиться траханием туго натянутой задницы Селины, пока коровы не вернутся домой, и Селина соглашалась, что тоже не может насытиться им. Громкие хлюпки, исходящие от полы, вожделеющие после киски Селины, заставили ее чувствовать себя действительно хорошо. После всего, что Селина сделала для нее и Артемиды за эти годы, поклонение Селине было самым малым, что Паула могла сделать в данный момент. Гарри хмыкнул и принялся колотить Селину по заднице сзади. Он чувствовал, как она сжимается вокруг него и выдаивает из его толстого стержня все, что только можно. «Почти приехали», — сказал Гарри. Селина не могла ничего сказать по причине того, что находилось в разгаре удивительного оргазма. Он откинулся назад, обхватил ладонями зад Селины и вошел в нее целиком. Тяжесть шаров Гарри, тяжелых и раскачивающихся, издавала множество громких звуков, эхом разносясь по всей комнате. Гарри, сжимая зад Селины, проник в нее целиком. Взрыв последовал за этим, и Гарри выплеснул все до последней капли семя в тугой зад Селины сзади. Сливки продолжали пузыриться каждый раз, когда Гарри колотил ее, и он будет колотить Селину по заднице до тех пор, пока из нее не выпадет все до последней капли семени. Селина снова упала на грудь Гарри. Гарри сжал ее грудь, и Селина лениво потерлась носом о щеку Гарри. Паула положила голову на бедро Селины. Тренировочная скамейка, на которой они трахались, была покрыта потом и соками. «Итак, у вас есть кровать, которую мы можем взять в следующий раз?» – спросила Селина. Паула не возражала против того, чтобы трахать Гарри где угодно. Тем не менее, она не сказала бы «нет» более интимной обстановке, с хорошей удобной кроватью, чтобы изнашивать матрас и портить простыни. В то время как она и Селина по очереди подпрыгивали на альфа-члене Гарри и получали лучшие оргазмы в своей жизни. Гарри обнял обе голые мамочки и в мгновение ока они ушли, чтобы иметь больше удовольствия друг с другом в спальне. Бесстыдная наглость продолжается в следующей главе. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павер Гирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тхья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундера Нисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, Мисс ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Уин, Лена Лутер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Рэйвен Рэйчел, Старфайр Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Паула Крок Нев. Глава 36. Гарри остановился у своей комнаты в пентхаусе Старвив, только чтобы наткнуться на прекрасное зрелище. Ракель, или Ракит, была одета в очень красивое платье, которая распахнулась и открыла Гарри слезящийся взгляд на ее бедра. Ракель улыбнулась и покачала бедрами. «Рада видеть тебя снова, дорогая», — сказала Ракель. «Я надеюсь, что вы готовы к тому, что я запланировал для нас». Ракель сбросила халат и обнаружила, что на ней надет кружевной черный корсет, который открывал ее большие груди, покрытые карамелью, и плоский живот. Ее сексуальная, толстая задница была в красивых стрингах, и материал спереди был только немного более обильным в материале сзади. Ракель подошла ближе, и Гарри схватил ее за руку. «Это ты мне скажи», — ответил Гарри. Темнокожая красавица улыбнулась и сжала Гарри в паху. Она чувствовала выпуклость, которая только увеличивалась. «Это многообещающе», — согласилась Ракель. Они вдвоем подошли для поцелуя, и Ракель тут же засунула ему в глотку шлейф с языком. Хотя Гарри был с Ракель меньше всех своих товарищей по команде, она наверстывала упущенное время. Конечно, Гарри сыграл важную роль в вербовке Ракель в команду и убедил ее. Гарри потянул вниз корсет Ракель и позволил ее груди свободно расхаживать. Наклонившись, Гарри поцеловал Ракель в набухший сосок и с силой втянул его в себя. «Мне многое не нужно прелюдия», — сказала Ракель. «Я промокла и готова ехать за тобой прямо сейчас». Чтобы продемонстрировать это, Ракель опустила свою влажную промежность на Гарри, сначала с его брюками, а затем на его голый член после того, как Ракель сняла его. Гарри улыбнулся и бросил красивую женщину на кровать. Ракель притянула Гарри к себе сверху и обняла его, целуя безумно и жадно. О, Ракель была в довольно похотливом настроении, и Гарри обнаружил, что он извлекает из этого пользу. Он играл с ее прекрасными ногами, и Ракель прижалась к Гарри, позволяя его члену скользнуть в ее тело. «Похоже, твой не такой уж маленький человечек тоже готов», сказала Ракель. Гарри только улыбнулся и врезался в плотное тело своего товарища по команде. О, ее теплые стенки киски просто сомкнулись вокруг него, когда Гарри вошел в ее тело. Приятными, теплыми, сильными толчками он глубоко вошел в тело Ракель. Он поцеловал ее в шею, а затем двинулся к ее грудям, чтобы очень сильно пососать их. Два сочных соска Ракель получили от Гарри достаточно квалифицированного внимания. Он наклонился и пососал ее сочные шоколадные шарики. Они покрылись потом и глубоко вздохнули вместе с Гарри, чтобы войти в нее. Ракель застонала, когда Гарри повалил ее на кровать. Ракель перевернула Гарри на спину и обернулась. Ее красивая округлая попка шевельнулась прямо перед лицом Гарри. Будучи сосунком для хорошей задницы, Гарри схватил ее и сильно потрогал. «О, ты не можешь оторвать от него свои руки», — нахально сказала Ракель. «Нет, я не могу винить тебя за это, потому что я не могу дождаться, чтобы твой член просто протаранил его. Я знаю, что ты задница человек. Некоторые люди сказали бы, что я просто осел, чувак», — сказал Гарри. Ракель только рассмеялась и потерла свою прекрасную, как ебать, задницу на всем протяжении члена Гарри. Уже хорошо смазавшись от того, как Гарри трахал ее киску, он проскользнул внутрь нее, практически полностью, и набил попку Ракель. Она обходит его сзади ковбойша, загоняя свою задницу вниз на его тело. О, Гарри потянул Ракель назад, чтобы коснуться ее груди и бедер тоже. Изобилие поцелуев заставило Ракель выдохнуть от удовольствия. Любой мужчина может просто бросить женщину, раздвинуть ее ягодицы и уехать в город. То, что делал с ней Гарри, бросала вызов всем общепринятым утверждениям ради удовольствия. Ракель просто бросалась вперед и назад, чтобы насладиться Гарри, как только он проскользнул полностью в ее задницу сзади. «Еще, малыш, еще», — похотливо прошептала Ракель ему на ухо. «А-а-а, трахни мою тугую маленькую задницу. Положи этот большой, красивый член в мою красивую задницу, и пахать дерьмо из него, детка». Ее грязные разговоры ободряли Гарри. Гарри обнял Ракель за плечи. «Теперь твоя задница принадлежит мне», — сказал Гарри. «О, я знаю, вся команда, Лига, они могли бы также иметь эту красивую красную букву «С», отпечатанную на их задних сторонах», — промурлыкала Ракель с хорошим сжатием. «О, да, сильнее». Гарри отскочил от прекрасной задницы Ракель по всем его яйцам и зарылся в нее своим членом. Гарри потребовалось все его самообладание, чтобы не упасть в фонтан и не устроить беспорядок внутри задницы Ракель. Хотя, учитывая ее затуманенные взгляды, она стреляла в него в ответ. Ракель хотела, чтобы Гарри сделал беспорядок. Но Гарри сохранил самообладание, даже перед лицом многих красивых женщин из его команды. Или задница Ракель была довольно симпатичной. Гарри обнял ее сзади и трахнул крайне туго в попку. Тяжесть шаров Гарри хлестала ее сзади с такой силой. Гарри обхватил сочные сиськи Ракель и сжал их очень сильно, чтобы заставить ее закричать. Ракель казалось, что она вот-вот его потеряет. Она никогда не кончала так сильно, как с Гарри. Горячие пальцы Гарри блуждали по ее телу. Она была рада получить немного его времени и рада, что его сильные руки обвились вокруг нее, когда Гарри трахал ее задницу нежно и жестко. «О, ты опять кончаешь для меня?» – спросил Гарри. «О, мое тело, моя киска, она принадлежит тебе, детка, все для тебя», – громко промурлыкала Ракель. Гарри знал и наслаждался этим чувством. Один палец, два и три, скользнул глубоко в теплую и очень приятную дырочку Ракель. Она накачивалась вокруг него, выпуская посылающий поток соков против его пальцев, в то время как Гарри толкался глубоко внутри ее тугой задницы сзади. «Твоя задница превыше всего остального, ммм». Ракель сжала свою прекрасную попку вокруг ощупывающей длины Гарри. «О, она хотела, чтобы Гарри просто вылил свои сливки в ее кишечник, как никто другой». Перевернув Ракель на кровать, она легла лицом вниз, а задницей вверх, чтобы Гарри ухватил круглую попку Ракель за щеки и вытряхнул все дерьмо из ее задницы. «О, Ракель думала, что утром у нее будет болеть задница. Более того, это стоило того, чтобы почувствовать отпечаток массивного члена Гарри и больших пульсирующих шаров, шлепающих по ней, наполняя ее задницу и растягивая ее, как будто это не было ничьим делом». Ракель крепко обняла Гарри и еще крепче прижала его к себе. Гарри отодвинулся от нее и врезался в нее хорошо, жестко и очень сильно с множественными размашистыми толчками. Гарри поставил Ракель через шаги и позволил ей жестко кончить. Страстные и очень громкие стоны Ракель подтолкнули Гарри к критической точке. Его яйца напряглись, и Гарри понял, о, знал ли он когда-нибудь, что он был близок к разрядке внутри ануса Ракель. Вонзив в него пальцы, Гарри тяжело опустился на землю и обрушил огромный поток крови на хорошо оттраханную задницу Ракель. Убедившись, что его рука движется как размытое пятно, когда палец стучит по ее киске, Гарри послал взрыв за взрывом горячего семени глубоко внутри ее тугой задницы сзади. Ракель рухнула на кровать. Гарри притянул ее к себе и крепко обнял сзади. Его орган был каким угодно, но вялым, несмотря на то, что он терся о бедра Ракель и заставлял ее стонать. «Ммм, ты совсем другое дело», — сказала Ракель. «И ты тоже», — пробормотал Гарри. «Хочешь пойти еще раз?» Ракель свесилась с кровати, пуская слюни, тяжело дыша, обливаясь потом, и обе ее дырочки были заполнены спермой, причем некоторые из них стекали по ее лицу и груди для хорошей меры. Она вошла сюда без какой-либо поддержки, что могло быть ключевой ошибкой. Стук в дверь отвлек внимание Гарри от хорошо оттраханного тела Ракель. Дверь открылась, и я увидел принцессу Тамаранскую Кориантер, известную как «Звездный огонь», и Ребекку Грейсон, известную как «Найтуинг». Они были одеты в красивые платья. Кори — это хорошее фиолетовое платье, которое подходит к каждому дюйму ее сексуального, как от, тела, а Ребекка — хороший узкий черный номер, который показал ее хорошо тонированную задницу. «Чем же я обязан такому удовольствию?» — спросил Гарри. «Мы с Кори хотели пойти в клуб, но потом», — сказала Ребекка. «Кори закончил там же, где и Гарри, но потом мы решили, что будет лучше, если мы переночуем у нашего друга Гарри и посмотрим, не согласится ли он на секс втроем. Но раз уж эта ракета здесь, то она намного лучше». «Ну, ты должен встать как раз вовремя», — сказал Гарри. «Бедняжка Ракель нуждается в небольшом облегчении». Ребекка посмотрела на каждую из хорошо оттраханных дырочек Ракель и присвистнула. Она это заметила, а также хихикнула, когда Кори разделась догола, не считая пары высоких каблуков, и бросилась на Гарри. «Конечно, мы будем рады сменить вас», — сказал Кори. Кори взяла член Гарри в свои руки и потерла его. Она была рада, что Гарри согласился на это, и принцесса опустилась на колени и взяла член Гарри в рот, чтобы глубоко заглотить его. Зеленые глаза Кори дико блестели, когда ее дикие рыжие волосы обернулись вокруг талии Гарри, в то время как ее рот сильно и плотно сжимался. Ребекка только улыбнулась и выскользнула из своего платья в кружевной черный бюстгальтер и трусики. «Когда в Риме, и все такое». Гарри протянул руку, схватил Ребекку за задницу и притянул ее к себе в приятном поцелуе. Две молодые женщины-титаны опустились на колени перед Гарри и ублажали его члены и яйца. Найтвинг и Старфайр упали на колени и сосали член Супермена вместе с яйцами. Ребекка взяла его яйца, а Кори взял его член, и они оба ввели очень приятные ощущения под талией Гарри, когда ублажали его. Гарри схватил Кори за затылок и жестко трахнул ее лицом. «Я не могу насытиться этим ртом, он такой хороший», — сказал Гарри. Кори что-то сказала с полным ртом члена. К счастью, Ребекка была с ним достаточно, чтобы перевести, и она отодвинулась, чтобы дать упомянутый перевод. «Ты должен почувствовать руку ее сестры», — сказала Ребекка. Это было то, с чем Гарри придется иметь дело, возможно, на более позднем этапе. Прямо сейчас он обратил все свое внимание на Кори и трахнул, а затем заполнил ее рот. Гарри не мог устоять перед теплым ртом жаждущей спермы принцессы, особенно когда он вывалил тяжелый, липкий, теплый груз полностью в ее горло и упаковал Кори с достаточным количеством спермы, чтобы задушить кого-то. Не то чтобы это беспокоило тамарскую женщину, которая проглотила каждую последнюю каплю и приняла в себя еще больше. Кори сделала глубокий вдох до такой степени, что ее лицо почти пронзило таз Гарри. Она носила яйца Гарри в качестве маски для лица, когда накачивала их и выходила из них. Она отстранилась с громким хлюпаньем. Сперма в ее рту заставила Кори почувствовать голод. Она перевернулась и забралась на кровать. «Я готов к встрече с тобой». Жар, исходящий от Кори, только привел Гарри к ее теплому входу. Гарри положил свои руки на нее и погрузил яйца глубоко внутрь нее, растягивая горячую женщину до точки невозврата. Кори вцепилась в кровать и оглянулась через плечо, расплывшись в горячей улыбке от того, что Гарри жестко трахал ее. Ребекка заметила признаки жизни в Ракелле и решила помочь женщине выбраться. Она взобралась на Ракелле и поцеловала ее. Ракелле обнаружила, что находится под языком и хваткой легендарного ночного крыла титанов-подростков, и мальчик, о боже, Ракель чувствовала это. Кори качнула бедрами назад, чтобы Гарри мог ударить ее сзади. Гарри крепко обнял ее сзади. Кори знала, почему люди называют эту позу собачьей, потому что сейчас она чувствовала себя стервой в жару. Ее внутренние стены сомкнулись вокруг Гарри с движениями объекта желания многих супермощных и задиристых нормальных героинь, обхвативших груди Кори и дающих их так сильно. Женщина вздохнула от удовольствия, когда Гарри опустил свой толстый стержень в ее напряженные покои. О, он будет трахать Кори долго, жестко и быстро своим членом, пока она не будет сливаться по всему его мужскому достоинству. Просто получив приятный маленький вкус ее тела, большинство нормальных мужчин станут нормальными. «Ты родилась, чтобы трахаться», — выдохнул Гарри. «О, я знаю, милая, и ты была рождена, чтобы трахать меня, и трахать изо всех сил», — закричал Кори. «О, ни один другой мужчина даже близко не подойдет к тому, чтобы заставить меня чувствовать себя так, как ты заставляешь меня чувствовать». Гарри глубоко вошел внутрь Кори и вытянул ее киску, приятно и жестко, с несколькими громкими шлепками вниз по ее телу. Он был близок к тому, чтобы заставить ее взорваться на всем протяжении его члена. Кори откинулась назад с широкой старой улыбкой на лице, и Гарри сжал ее грудь. Тем временем Ребекка опустилась на лицо Ракелли и получила приятный взмах ее языка. Сидя на ее лице, Ребекка также получила хороший вид на Гарри, который бил ее подругу, как барабан. О, это сделало ее такой горячей и заставило Ребекку просто сочиться по всему лицу Ракель, позволяя сокам стекать в рот. «Дай мне попробовать это после того, как она кончит». Кори вскрикнула от удовольствия. Гарри, дая ее грудь, получил желание и горячую реакцию. Тяжесть его яиц, обрушившихся на Кори, приближала ее все ближе и ближе к критической точке. Она втиснулась в Гарри и выпустила на него большое количество соков. Как и было обещано, Гарри появился перед Ребеккой. Она взяла его член в рот и сосала его, в то же время оседлав лицо Ракель. Кори спустилась вниз между ног Ракель и высосала ее соки, вместе с спермой, оставшейся после ее сеанса от Гарри. Несмотря на то, что Гарри чуть раньше трахнул ее онемевшим, было что-то такое в том, как язык Кори танцевал на ее теплом лоне, что вернуло ее к жизни. Кори наклонился и с трудом проглотил его, покончив с едой. Кори наклонилась и взяла яйца Гарри в рот и пососала их, пока Гарри трахал Ребекку ртом. Обычно большинство женщин пыхтели бы на кровати, пока Гарри кормил бы другой свой член, но Кори, похоже, не собиралась ждать и благословлять ее с этого момента. Рот Кори был опустошен от всех яичек и внезапно, большой член втолкнулся в ее киску сзади. Она крепче прижалась к Гарри и крепко его обняла. Эти большие шары шлепнулись на нее, и Кори не мог дождаться, чтобы их наполнили. Она просто постарается оставить Ребекке что-нибудь на память. Ребекка улыбнулась и запустила свои пальцы глубоко в Ракель, заставляя ее стонать еще громче. «О, секс действительно должен сделать меня еще сильнее», — сказала Ракель. «Но он действительно обложил меня налогом». «Это Гарри для тебя», — сказала Ребекка. Как по команде, Гарри засунул свой толстый инструмент глубоко в тело Кори, а затем развернулся, срывая трусики Ребекки и скользнув в нее как в тумане. Ему удалось получить один оргазм до того, как Кори взяла под контроль его член, а она набросилась на него и поехала к чертовой матери. Ребекка Грейсон обнаружила, что он снова лежит на кровати, а задница Ракель прижата к ее лицу и рту. «Пора отплатить тебе тем же», — поддразнила ее Ракель. Ребекку даже не нужно было просить дважды. Она просто погрузила свой язык в тугую попку Ракель и наслаждалась этими ягодицами, сжимающимися на ее лице. Гарри откинулся назад и крепко покачал тело Кори. Кори подняла их обоих высоко в воздух и рухнула вниз. Ее натянутые стены сжали Гарри и отпустили его. И еще разок. Кори повернула шею и прикусила губу, прежде чем жестко кончить на Гарри. Она взорвалась прямо на нем. Кори крепче прижалась к Гарри и принялась растирать его по всей длине своими теплыми стенками, изо всех сил стараясь выжать из него все до последней капли семечки. Наконец-то, Гарри вошел в горячую киску Кори и пролился внутрь нее. Извержение из его яиц вышло и стреляло неоднократно и бесконечно, пока Кори не был заполнен. Кори вскрикнула, жар ее киски доил Гарри, пока каждая последняя капля его семени не пролилась внутрь ее тела. Тяжесть шаров Гарри, ударяя ее, заставила Кори просто выдохнуть и надавить вниз, позволяя Гарри сильно сосать ее соски от каждой поездки. В тот момент, когда Гарри кончил внутри нее, Ребекка была освобождена от Ракель. Она положила руку на член Гарри, чтобы подергать его, пока он не запульсировал, а Ракель скользнула за спину Гарри и провела пальцами по его груди, слегка потирая его прессой, вызывая улыбку на ее лице, в то же время обхватывая яйца Гарри. «О, она хочет, чтобы это было внутри ее тела, не так ли?» — спросила Ракель. Ребекка, совершенно голая, лежала в ногах кровати. Она раздвинула ноги и прикусила губу, делая все, чтобы заманить Гарри вперед. Он наклонился и поставил свой пульсирующий твердый член у ее входа. 12 дюймов, зарывшись в нее, заставили Ребекку просто вскрикнуть от удовольствия и почти стереть себя с лица земли от того, что Гарри скользнул внутрь ее тела. Наконец-то, это было так давно. Гарри решил сменить место встречи и нагнуть Ребекку над кроватью, чтобы схватить ее за задницу и трахнуть. О, он бы скрутил бывшего циркового акробата в такое количество горячих позиций. А поскольку Ракель и Кори ждали за кулисами, наслаждаясь друг другом краем глаза, Гарри знал, что это только вопрос времени, прежде чем они будут вовлечены. Ракель скользнула пальцами глубоко в киску Кори и была в восторге от того, какой горячей она стала. И ей стало чертовски жарко, конечно же, она родилась такой. Кори ответила тем же, схватив Ракель за грудь и задницу и сильно посасывая их. В перерывах между оргазмами на вечеринке Ребекки, Гарри засунул свой член глубоко в Ракель и колотил ее, а потом сделал то же самое с Кори. Он сделал это своей миссией, чтобы довести обеих женщин до как можно большего количества оргазмов, насколько это возможно для второго. У Ребекки перехватило дыхание, когда она заметила, что Ракель и Кори дышат в ногах кровати. Гарри наклонился вперед, схватив ее прекрасную задницу и погрузившись в нее, чтобы оседлать Ребекку в течение 5 минут подряд толчков внутри ее тела. Каждый раз, когда яйца Гарри ударяли ее по бедрам, это вызывало вспышку удовольствия во всем теле Ребекки. Гарри застонал и стал чередовать эти 3 нетерпеливые киски. Ребекка хотела подарок Гарри так же сильно, и после того, как Гарри несколько раз наполнил Ракель своей спермой и заполнил Кори один раз через взрыв, он хотел подарить то же самое Ребекке. Ребекка закинула ноги за голову, и Гарри засосал ее пальцы, чтобы войти в нее. В конце концов, после нескольких переключений, Гарри подошел к критической точке. Приближаясь, с его яичками, крепко сжатыми, Гарри наклонился и держал Ребекку до конца, пока они оба не достигли конца для оргазма. Гарри помчался по кругу, чтобы жестко трахнуть Ракель. Затем он прижал к себе Кори и трахал ее на сверхбыстрой скорости в течение 30 секунд подряд. Похотливая принцесса наслаждалась каждым мгновением того, что давал ей Гарри. Наконец, снова внутри Ребекки и, наконец, Гарри прорвался внутрь нее. «Наполни меня, тигр», — промурлыкала Ребекка с улыбкой. «МДЖ пришлет тебе документы для этого», — пошутил Гарри, вводя Ребекке столько же спермы в ее тело. Живот Ребекки раздулся от того, что Гарри ворвался в нее. Количество спермы, перелившейся в нее, было практически на пределе. В тот момент, когда Гарри вышел, Ракель и Кори зажали член Гарри между своими сиськами. Бронзово-оранжевая плоть и беновая плоть, окружающее мужское достоинство Гарри, создавали довольно экзотический контраст телесного тона. «Хорошо, что он такой подарок, который продолжает давать», — сказала Ракель, слизывая с него маленькую капельку. «Да, но неужели мы действительно воспользуемся его щедростью?» — спросил Кори. Ракель улыбнулась Гарри, целуя кончик его инструмента. Их груди поглотили его в теплом и горячем бутерброде, в то время как Гарри глубоко врезался в их прекрасные грудные горы. «Вы оба в порядке?» — сказал Гарри с явным ворчанием, чувствуя, что вес его яиц почти отвалился от того, что они делали. Ракель еще немного посидела на Гарри, а Кори подползла побаловать свою подругу. Квартет встречался в течение всего вечера по-разному, и Гарри просто показывал, насколько щедрыми могут быть его подарки, пока все три женщины не остались полными и удовлетворенными. Коллективный трекер. Китлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Крибец Цаграйсон, Тхундира Нисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, Мисс ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Уин, Лена Лутер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Рэйвен Рэйчел, Старфайр Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Пола Крок, Рэкет Ракель Неф. Глава 37. Пчелиная матка прекрасно знала о волнениях, происходивших в Куэроке в течение 3 месяцев после убийства Румаана Харжавти. Спор между Сумааном, братом Румаана, и Нур, дочерью Румаана, о том, что делать дальше, стоит ли винить в этом пчелиную матку и следует ли им мобилизоваться и нанести удар Биайле, был очень громким. В стране действовало несколько повстанческих групп, которые занимались мобилизацией, и они не слишком любили режим пчелиной матки по своим собственным причинам. Последние 3 месяца пчелиная матка ждала во дворце и строила планы. Что-то происходило за кулисами, начиная с нападения на Мэри Логан в первый день нового 2011 года. Другие мелкие события, стихийные бедствия, взрывы бомб, ножевые ранения чиновников Куарац, а также убийство их президента, которое было сделано так, чтобы выглядеть как одна из многих повстанческих групп в стране сделали это. Пчелиная матка внимательно следила за своими спутниками в пределах света. Но, судя по всему, они были столь же невежественны в конечной игре плана, как и она сама. «Нам нужно выяснить, кто нанял смертельного удара», — сказала королева пчел. «Он ключ ко всему этому». Талия Аль-Гул, закончив разговор, на секунду наклонила голову. «Конечно», — ответила Талия, — «а у нас есть». Но пока он ушел в подполье, тот, кто заплатил ему, должно быть, заплатил ему достаточно. «Все, что я знаю, это то, что ни одна атака не пришла из Лиги. Хотя наши шпионы в Квароке указывают, что они собираются сделать что-то очень смелое и очень глупое. Просто проверяю, что сказала разведка пчелиной матки». Ситуация в Куароке стала еще хуже, с различными враждующими группировками. Президентство Румяна зажгло спичку, которая зажгла целую бочку энергии, угрожая дестабилизировать почти все в этой стране и в этом регионе мира. «Дай мне знать, если услышишь что-нибудь еще». Тут вмешалась пчелиная матка. «Теперь, возможно, настало время позвать на помощь кого-то, кто не входит в ее собственные ресурсы. Но, естественно, за последние несколько лет гордость Марины взяла над ней верх. С самого Нового года она отказывалась делать какие-либо заявления, чтобы очистить свое имя. Если Лига и команда думают, что она стоит за нападением Мэри Логан, то это их собственная проблема. Марине просто хотелось знать, кто стоит за этим нападением». Звуки падающих снаружи дворцовых стражников тревожили Марину. Королева пчел положила руку на дверь, как вдруг та, что была в другом конце комнаты, распахнулась. Появилось несколько членов АИМ во главе с их ученым Всевышним. Они держали высокотехнологичное оружие на пчелиной матке, а также вокруг своих костюмов, носили какое-то поле, чтобы блокировать ее феромоны. Улыбка пчелиной матки. Маленькие пасечники делали свою домашнюю работу. 2 стражника рухнули на землю, и еще несколько рухнули вниз. Верховный ученый не сводила глаз с пчелиной матки. «Это было очень давно, Ваше Величество», — сказал Верховный ученый. Стражи порядка окружили пчелиную матку, которая подняла руки вверх. Ей было очень любопытно узнать, Почему Аим считает, что у них хватит смелости вторгнуться в ее святилище? «Так что же ты там играешь?» – спросила ее королева пчел. «Исполняю свое предназначение», – сказал верховный ученый. «Аим не смог бы проникнуть в страну без какой-либо помощи». Еще больше осколков встало на свои места. Теперь пчелиная матка видела все более отчетливо, чем когда-либо прежде. Дротик в шее вернул Марину в страну грез. Отрезк влажных наручников дал им дополнительное преимущество перед королевой. Мэри Логан попыталась отвести взгляд от последних демонстраций в Квороке. Все стало еще хуже. На заднем плане маячили Меган, Карин и Гарри. Меган оторвалась от остальной группы, подошла к Мари и положила руки ей на плечо. «Ты рада, что ушла?» – сказала Меган. «Да, но страна разрывается на части», – сказала Мари. «При режиме Харжавти это было не идеально». Но по крайней мере так было, ну хотя бы это его брат горячая голова. «Да», — сказал Гарри, — «и Нур не берет трубку». Каждые 3 дня, как заведенный часовой механизм замка, Гарри разговаривал с Нур за границей. Он жалел, что она не решила уехать в Штаты, и Гарри предложил подвести ее туда и устроить где-нибудь в хорошем месте. Нур сказала, что она должна стоять, чтобы сражаться за людей, которые не могут говорить за себя. Враждебность Суммана ко всему западному была очевидна, и он считал своего брата идиотом, пытающимся модернизировать страну. Для кого-то столь враждебного Западу, он встречался с Максвеллом Лордом из всех людей, напомнила ему Карин. Да, именно это и раздражало Гарри. Последний разговор Гарри с Наэром, состоявшийся 3 дня назад, был о встрече лорда с Суманом по какому-то поводу. Гарри это не нравилось, особенно учитывая его прошлые отношения с лордом. И, возможно, именно поэтому Нур исчез. «Я ведь неодержимый, правда?» – спросил Гарри. «Нет, что-то не так», – сказала Меган. Гарри был уже на полпути к двери, чтобы долететь до Кворока, что само по себе было бы безрассудством, но это было необходимо. «Лига зовет», – сказала Карин. Гарри отмахнулся от Карин, и та отошла. Новости на телеэкране, смерть еще одного из сторонников предыдущего режима рисовали мрачную картину и заставляли Гарри очень беспокоиться о благополучии Нура в этой стране. «Гарри, перед ними возникло трехмерное изображение Норы Дарк. Встретимся в том месте, где ты сошел с ума», — сказала Нора. «На дворец было совершено нападение, и если он попадет в их руки, мы все окажемся в беде». Нора исчезла так же быстро, как и появилась. Меган подняла бровь и нахмурилась. «Что она держит в руках?» – спросила Меган. Гарри покачал головой в ответ. Он и понятия не имел. Цель, атаковавшая Биайлу, была причиной для беспокойства по той простой причине, что Гарри очень сомневался, что они смогут сделать это без посторонней помощи, и некоторые из кусочков были вместе. «Может, нам стоит вызвать команду?» – спросила Меган. «Нет, возьми меня за руку», – сказал Гарри. Эти двое телепортировались, чтобы встретиться с Норой. Что-то случилось, хотя Гарри было не по себе. Марина проснулась, закованная в одну из своих собственных камер. Ирония ситуации. Место, куда было помещено так много диссидентов, теперь стало ее собственной тюрьмой. «Ты ничто без своей привлекательности». Верховный ученый встал перед Мариной, сняв маску, чтобы показать Монику Рапаччини. Марина расплылась в веселой улыбке, глядя на личность своего похитителя. «Ну, моя дорогая сестренка, я и не думала, что ты способна на такую дерзость», — сказала Марина, слегка наклонив голову. «Это было очень давно», — сказала Моника. «Ты и Руф, вы всегда были избранными, и я получил обрывки того, что осталось. И ты легла в постель с Суманом Харжавти и Максвеллом Лордом из мелкой ревности и еще более мелкой мести», — сказала Марина. «О, это было не слишком умно. Они используют тебя, и они бросят тебя в сторону, как кусок мусора. Вы не понимаете, какими ресурсами я располагаю как ученый высшей цели», — сказала Моника. «И я сделал тебе одолжение. Они хотели убить тебя на месте, и я сказал им, чтобы они сохранили тебе жизнь». Марина только фыркнула в ответ. «Не от доброты их сердец, потому что у меня есть то, что им нужно», — сказала Марина. «И они могут не захотеть рисковать навлечь на себя гнев некоторых очень могущественных личностей. Лекс Лутер, Вандал Саваш, Рас Аль Гул, даже одно из этих имен вселяет ужас в сердца людей. Твой драгоценный свет погаснет», — сказала Моника. «И весь мир считает тебя жестокой женщиной. Они думают, что ты заказал убийство Мэри Логан, после того, как она бросила тебе вызов. Это типично для вас, чтобы попытаться взять кого-то из картины, которая заставила вас выглядеть хуже». Марина усмехнулась своей сестре и откинулась назад. Цепи не придавали ей такого уж расслабленного вида. «Я отказалась от женщины Логан из уважения к Супермену», — сказала Марина. «О, и ты ничего не добился на этом фронте за последние пару лет», — сказала Моника. «Я уверена, что тебя разрывает изнутри то, что ты не знаешь, кто нанял Кейна». «Кейн, а да, этот предатель, Марина позаботится о нем в свое время». Ее сестра тоже кое-что знала. Моника положила руку на щеку Марины и заставила ее посмотреть Монике в глаза. «Там, где тебе самое место, и скоро целься, истинные хозяева мира, погасит свет», — сказала Моника. «Скажи мне, где находится ключ, и у тебя будет место в этом мире в будущем». Марина только слегка улыбнулась Монике. Самодовольная, самоуверенная, как и следовало ожидать от пчелиной матки в подобной ситуации. Она чуть не рассмеялась Монике в лицо, несмотря на металлический посох в руке верховного ученого, который энергично загоготал. «Ты действительно думаешь, что у тебя есть все карты?» — спросила Марина. «И к твоему сведению, я ключ. Это оружие достаточно опасно, чтобы превратить в пепел целый город. Это должно было быть сдерживающим фактором для Куарац, чтобы предотвратить их действия, которые никогда не должны были быть использованы. Сумаан достаточно безумен, чтобы что-то предпринять». Нора встретилась с Меган и Гарри в пещере в пустыне в Биале. В отличие от последнего раза, когда все трое были в этом месте, здесь не было никаких войск или членов команды, пытающихся вернуть свои воспоминания. «Довольно большое препятствие», — сказала Меган. «Конечно, пчелиная матка не собирается включить его на первых людей, которые смотрят на нее косо или, может быть, взять немного масла, которое она хочет от нее, Меган», — сказал ей Гарри. Нора вскинула руки вверх. «Послушай, я знаю, ты думаешь, что именно тетя Марина наняла Кейна, чтобы он послал убийцу за Мари», — сказала Нора. «Она ничего не сделала, чтобы защитить себя, потому что ей нечего защищать. Но она этого не сделала. Она дала слово Гарри, что не станет нападать на Мари, и не сделала этого. Таит, это было примерно в то время, когда все волнения в Квороке произошли. Тебе не кажется, что время не случайно?» Меган просто сжала челюсти. Гарри положил руку ей на плечо, чтобы немного остудить, прежде чем она прижала Нору к стене. «Я знаю, что она этого не делала», — сказала Нора. «Но человек, который нанял Кейна, он опасен». Гарри заметил, что Нора употребляет местоимение. «Ты знаешь что-то, о чем нам не говоришь», — сказал Гарри. «Ну, если вы хотите знать мое мнение, я думаю, что Сумаан нанял Кейна, чтобы тот напал на Мари, а также смертельный удар, чтобы убить своего собственного брата», — сказала Нора. «Всегда ходили слухи о том, что он был связан с несколькими экстремистскими группами, хотя ему удалось избежать истинных подозрений. И он встречался с Максвеллом Лордом», — добавил Гарри. «Нур уже говорил мне об этом. Ну, она не разговаривала со мной уже несколько дней, и я беспокоюсь, что что-то случилось». Нора вздохнула и кивнула. Она повернулась к Меган, которая тоже посмотрела на нее. Между этими двумя женщинами были некоторые трения, которые вот-вот должны были всплыть на поверхность. «Я полагаю, вы считаете, что моя тетя тоже стоит за тем, что случилось с Нур», — сказала Нора. «Ладно, посмотрим, кто за этим стоит», — сказала Меган. «Если ты говоришь правду, то Сумаан очень интересный человек, и если он встречается с Максвеллом Лордом, Лорд работает с целью, а цель, безусловно, была вовлечена», — напомнила им Нора. «Помоги мне снять их, и я клянусь, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе найти Кейна. В нем всегда есть что-то для тебя, не так ли?» — спросила Меган. «А ты как зовешь, Гарри? Нам нужно забрать это оружие из рук прицела», — сказал Гарри. Меган чувствовала себя не очень уютно, когда у пчелиной матки было такое оружие, которое она могла направить на кого угодно. Черт возьми, она могла бы направить его на Метрополис или Сентрал-Сити, или Стар-Сити, или Готэм, или Хэппи-Харбор, или любое другое место, просто чтобы доказать превосходство света. «Я знаю, что ты не доверяешь Норе на все 100%, — подумал Гарри. «Мягко говоря, — подумала Меган. «Эмган», — взмолился Гарри. Она видела, что Гарри питает слабость к Норе, хотя и не замечала этого. «Я верю тебе и верю, что ты знаешь, что делаешь», — подумала Меган. «И я все еще думаю, что это какая-то игра пчелиной матки и света, ты же знаешь, как это бывает». Гарри знал, но также знал, что Нора была искренна в своем убеждении, что королева пчел не стояла за нападением на Мари, а также убийством президента Куарац. Если только Нору не разыграли, что всегда было возможно. «Ну, ты же лучше всех знаешь дворец», — сказал Гарри Норе. «А как мы это сделаем?» Сумаан Харжавти и Максвилл Лорд откинулись в президентском дворце за бокалом вина, как пара жирных котов, которые только что поймали самую большую крысу на их взгляд. «Ты уверен, что мы можем доверять ему, старый друг?» — спросил Сумаан. «Цель — это необходимый ресурс», — сказал Максвиллу. «Верховный ученый получит наше оружие, и тогда мы сможем взять их под свой контроль. Мы должны проверить оружие, и Метрополис является идеальной мишенью». Наведение оружия на построенный Лютером город и превращение его в пепел вызвало у лорда большое ликование. После всех неприятностей, которые лорд имел с Лютерами на протяжении многих лет, это будет идеальная месть. «О, это было бы прекрасно», — сказал Сумаан. «Дом Супермена, Суперженщина, Супердевушка, мощность Гирл, то думаю, что наша последняя линия обороны от угроз была бы кучкой грязных инопланетян. Человек стал мягким с его современными ценностями, его современными удобствами и не может развиваться, потому что он слишком занят, находясь на своем смартфоне, наблюдая за своим американским идолом и его Кардашьянами». Эта последняя фраза была произнесена вслух Сумааном. «А ваша племянница не будет проблемой?» «Нет, не будет», — сказал Сумаан. Сумаан осушил бокал вина и пошел по коридору. Нора опустилась перед ним на колени, но не по своей воле. С нее Сумаан снял отвратительную западную одежду, и вся ее одежда была сожжена. Она была вынуждена надеть более традиционное одеяние, закрывающее каждый дюйм ее тела черным, за исключением области вокруг глаз. Только намеки на синяки мелькали вместе с ненавистью, которая горела в ее глазах. «Она научится быть более покорной. Вы будете каждый день преклонять колени перед нашим спасителем», — сказал Сумаан. «У всех женщин должны быть только открытые глаза, потому что это делает их честными». «Ты грязная собака», — завопил Нур. В ответ Сумаан погрузил кулак в рот собственной племянницы. «Западные ценности развратили тебя, как обыкновенного уличного бродягу», — прорычал Сумаан. «Мой брат, твой отец дурак, а ты всего лишь грязная маленькая шлюха. Ваш сверхчеловек падет, и тогда вам будет дарована милость, которой вы не заслуживаете». Сумаан начала бормотать молитву за Нур после ее неизбежной казни. «Супермен остановит тебя», — пробормотал Нур сквозь разбитую губу. Сумаан ударила Нура тыльной стороной ладони сквозь прутья решетки и распахнула дверь камеры, чтобы пару раз пнуть ее под ребра. Стражники приблизились, и Сумаан глубоко вздохнул, когда они остановили его, едва не забив ее до смерти голыми руками. «Всегда о нем, всегда о твоем ложном боге, всегда об этом грязном западном дьяволе», — закричал Сумаан. «Ты не заставишь меня замолчать», — сказал Нур. «Почему бы тебе не сделать себе одолжение и не заползти обратно в вагину своей матери?» Сумаан зарычал, но стражники удержали его. «Женщинам, которые говорят в свою очередь подобным образом, следует отрезать языки. На самом деле, это искушало Сумаана сделать это сейчас. Мастер-президент, ключ находится», — сказал он. Его блудливая племянница могла подождать. Это был величайший триумф Сумаана. Ему не терпелось поставить весь мир на колени. Гарри, Меган и Нора проскользнули во дворец по одному из подземных туннелей. В ту же минуту, как они прибыли, вокруг них появилось красное солнечное энергетическое поле. «Ну, нам следовало бы это заподозрить». Нора подошла к двери, чтобы открыть ее, но обнаружила лишь искру энергии, исходящую от кончика ее пальца. «Они отрицали мою магию», — сказала Нора. «А как насчет тебя?» Гарри держал его за руку, и хотя он мог левитировать несколько камешков, что было очень трудно, ему было очень трудно сделать что-либо еще. «Кто-то идет», — сказала Меган. Двери распахнулись, и появились несколько солдат-прицелов, а также военные Кворока. Они все держали оружие на всю группу. «Королева может быть более сговорчивой, если ее племянница в опасности», — сказал стражник. «Получить». Нора вытащила кинжал и ударила одного из них в ногу. Она обошла вокруг и обезоружила еще одного из них быстрым ударом ножа по запястью мужчины, и кровь разлилась повсюду. Нора Дарк не собиралась приходить спокойно и не быть заложницей для какой-то больной игры, в которую они играли. Волшебной она была или не волшебной. Меган остановила пули, летящие в них. Будучи единственной, кто обладал здесь полностью функциональными способностями, она должна была восполнить этот пробел. У Гарри все еще были резервы, но красные солнечные лампы обладали каким-то странным качеством, которое истощало его энергию, в дополнение к тому, что он не мог получить желтый солнечный свет. Гарри заблокировал палку для скота от одного из головорезов Аймы и вернулся к нему. Используя серию быстрых атак, Гарри уничтожал военных по одному, прежде чем они могли выстрелить, без магии и без сверхспособностей. Физическая подготовка, которую Гарри получал от Дайны и Дианы, была очень кстати. «Мы должны отступить, там еще есть на подходе», — сказала Миган. Казалось, что их превосходят одни только цифры. Один из солдат ему ухитрился надеть на Миган ошейник. Гарри ворвался внутрь и помог ему отбиться. «А я и не могу услышать чьи-нибудь мысли», — сказала Миган. «Они пришли подготовленными. Сюда!» — закричала Нора, направляя пистолет на Миган. К несчастью, Миган знала, как стрелять из пистолета. Будучи белым марсианином, трудно было не подвергнуться насилию, и она выстрелила, по общему признанию, низкотехнологичным оружием в отряд головорезов, который появился. Они продолжали двигаться, почти ошеломленные численностью противника. Фигура, одетая в черное, ударила ножом двух солдат Кворака и сбросила их вниз. Она двигалась с опытной эффективностью, уничтожая их. Талия Аль-Гул взломала боковую дверь за книжной полкой. Она повернулась к гостям. «Идите за мной!» — закричала Талия. «И заткни уши!» Талия бросила гранату через плечо, и та выпустила комбинацию звуковых атак и вспышек, которые ослепили и оглушили солдат. Из склепа выскользнули Миган в ошейнике вместе с Норой и Гарри. Талия позволила панели в стене просканировать ее в поисках потайного выхода, и даже Нора не знала об этом. Как только все четверо проскользнули в секретный туннель, Талия наконец заговорила. «Марионетка моего отца, Сумаан Харджифти, он заплатит за свой обман», — сказала Талия. Глава 38. Эта новость вызвала большое недоверие. «Марионетка твоего отца?» – спросил Гарри. «Да», – согласилась Талия. «Хотя тот, кто думал, что может перерезать свои веревочки, хотя он всего лишь дурак, работая с Максвеллом Лордом и с целью. Он нанял Дэвида Кейна для нападения на Мэри Логан и смертельного удара, чтобы убить своего собственного брата. Продуманные меры, чтобы дать Квораку предлог вторгнуться в Биалу и гарантировать, что он будет верховным диктатором объединенной страны, с супероружием, чтобы никто не мог его коснуться», — сказал Гарри. «Он довольно амбициозный маленький змей, не так ли?» — спросила Нора. «Ты в этом уверен, Васит, был разве не так?» — спросила Миган. «Да, мой отец дал повстанческой группе Сумаана ресурсы, и он взял эти ресурсы, чтобы попытаться опередить план Лиги, сформулировав свой собственный план», — сказала Талия. «Он был бы отброшен в сторону, как мусор, которым он в конце концов стал. И у него есть Нур, и Нур, молчаливая молодая женщина, а Сумаан терпеть этого не может», — сказала Талия. «Возможно, она все еще жива, если не доказывать свою правоту. Смотрите на нее беспомощно, как Сумаан берет контроль и разрушает все перед ней, в том числе поворачивая оружие Марины на несчастный город». Миган, Нора и Гарри посмотрели друг на друга. Наконец, Гарри заговорил. Он знал, что нужно сделать. «Нет, если мы их остановим», — сказал Гарри. «А мы остановим Сумаан, господин, и прицелимся». Талия только улыбнулась. Она надеялась, что они смогут работать вместе. «Мой отец действительно видит в тебе величие, Адриан», — тихо сказала Талия. «Но, возможно, твое истинное величие заключается не в том, что ты видишь перед собой моего отца, а в том, что ты преуспеваешь там, где он сбился с пути». Дочь демона сказала бы больше, но у них была очень серьезная ситуация. У них был Сумаан, прямо на перекрестке. Женщина в туннеле встретила Талию, Нору, Гарри и Миган. «Они везут пчелиную матку в королевский дворец Кворак», — сказала помощница Тали. «Значит, наше время на исходе», — сказала Талия. «Она сильная, она не даст этого», — сказала Нора. «Это не вопрос силы, не в этот раз», — сказала Талия. «Лорд могущественный манипулятор, и, несмотря на силу пчелиной матки, он получит то, что хочет, через некоторое время. Он может это сделать, заманив все умы в ловушку». Гарри только нахмурился. Лорд был опасен, но он знал, что у лорда есть свои пределы. «Большинство разумов», — поправил ее Гарри. «Нам нужно туда направиться». Гарри послал сигнал. «Все, кто мог бы поднять его, пришли бы на помощь. Любая помощь будет оценена, потому что в это время им нужна была вся помощь, которую они могли получить». «Мы можем сделать это, легкий путь или трудный путь», — сказала Моника. Капюшон Марины был снят. Она глубоко вздохнула и оказалась в самом центре королевского дворца Квотер. Сумаан и впрямь был полным идиотом, если думал, что если схватит ее и привезет сюда, то это окажет ему хоть какую-то услугу. Холодная война между обеими соседними странами будет жаркой. Расскажи нам, как его активировать, попросила Моника. Это займет слишком много времени. Я развяжу ей язык. Сумаан ворвался в комнату, почти оттолкнув Монику в сторону. Моника хмуро посмотрела на него, и стражи порядка немного напряглись от его грубого обращения со своим боссом. «Ну так расскажи мне», — попросила Марина. «Неужели ты так плохо обращаешься со всеми женщинами, зная, что никогда не сможешь угодить ни одной из них?» Сумаан замахнулся кулаком, чтобы ударить пчелиную матку в лицо. «Господин президент, вам следует следить за своим характером», — сказал один из охранников. «Насилие, ты безмозглый дурак», — сказала королева пчел. «Ты думаешь, что сможешь?» Наконец Сумаан схватил пчелиную матку за горло, сбив при этом с ног своих стражей. Он задушил связанную и закованную в ошейник женщину, которая задыхалась в полнейшей агонии, пытаясь вдохнуть. «Скажи мне, как активировать оружие?» — попросил Сумаан. «Скажи мне сейчас же, сука! Ты убиваешь ее, идиот!» — закричала Моника. «От покойника мы ничего не узнаем». Марина рухнула на землю, так как потребовалось 6 прицельных ученых, чтобы вытащить Сумаан из Марины. «Убери свои руки от меня, верховного правителя Кворока!» — закричал Сумаан. «Как ты смеешь? Ты здесь не нужен, так что иди», — сказала Моника. «Ни одна женщина не говорит мне, что делать». Моника направила пистолет на Сумаана и одним нажатием на курок превратила стол позади него в пар. После демонстрации пистолета она твердо установила его на Сумаане, и если она спустит курок, он присоединится к столу в пепле. «Иди», — холодно повторила Моника. «Иначе». Сумаан отступил в тень и заговорил только тогда, когда оказался вне пределов досягаемости. «Трусливая женщина, она не может противостоять мужчине без оружия», — выплюнул Сумаан. «Биила либо будет моей рядом с Квороком, либо сгорит». Нападение снаружи заставило Сумаана отойти от комнаты. Отойдя от слабой женщины и ее пистолета, он вышел наружу вместе со своими солдатами. «Мастер-президент, взгляните на небо», — крикнул один из охранников. Гарри, Нора, Меган и Талия проскользнули в подземный туннель. Они направились к тюремной камере, где Нур находился в плену. После того, как Гарри быстро отключил охранников, он снял ключи и освободил Нура из камеры. Нур вышла из камеры, сорвав с лица покрывало и бросив его на землю. Синяки и разбитая губа, а также подбитый глаз показывали, через что ей пришлось пройти. Меган мягко сжала руку Гарри, когда он увидел, что тот покраснел. Нора выглядела так же, как и Гарри, готовой разорвать кого-нибудь на куски. «Этот ублюдок сделал это с тобой?» – спросил Гарри. «Да», – сказал Нур. «Он дотронулся до тебя?» – спросила ее Талия. «О», – Нора надеялась, что нет. «Нет, его нападение было просто физическим насилием», – сказал Нур. «Он наверху».